Глава 8. Я сидела на складном пластиковом стуле в пустом доме, коротая время с коробкой сушеных апельсинов, а точнее втыкала в них зубчики-гвоздики по образцу, который Софи продиктовала для помандеровых шаров. Предполагалось, что они будут украшать собой каждый рождественский венок и каждую настольную композицию в каждом доме, где будет проводиться исторический рождественский ужин. Это занятие заняло у меня больше времени, чем ожидалось. Равномерно распределить зубчики оказалось сложнее, чем я думала, даже с помощью карманной линейки, которая, к счастью, лежала в моей сумочке. Вероятно и то, что я нарочно затягивала работу ради дополнительного удовольствия, которое получала всякий раз, представляя каждый апельсин куклой Вуду моей бывшей лучшей подруге. Я не торопилась закончить работу, поскольку Софи любезно набила задние сиденья моей машины обрезками самшита, которые требовали обработки, прежде чем мы сможем их использовать в нашей мастерской по изготовлению рождественских венков в колониальном стиле. Обработка предполагала резку, очистку, повторную нарезку и замачивание. По моему мнению, все 4 шага были излишни. Я очень надеялась, что у меня будет время зайти в магазин рукоделия и купить пластиковые. Гораздо меньше возни, зато прослужит вечно. Надеюсь, Софи не заметит разницы. Этот дом стоял на Стейт-стрит и принадлежал клиенту, чье объявление о продаже я выбрала лишь потому, что уже продала им еще один дом на Гипп-стрит. Обычно я не проводила дни открытых дверей, потому что даже когда я, по идее, была в доме одна, на самом деле я никогда одна там не была. И я чувствовала себя крайне неловко, пытаясь объяснить свои внезапные всплески пения ничего не подозревающим потенциальным покупателям. Но это был относительно новый, примерно 2002 года, особняк. Или, как его называла Софи, извращение всех архитектурных и исторических принципов, построенный так, чтобы отдаленно напоминать дом, изначально стоявший на участке до того, как был заброшен, а затем обречен городом на снос. Я вспомнила, как Софи всякий раз одевалась во все черное и плакала, когда ей предстояло пройти мимо пустого участка. А затем, увидев, что там строится роскошный дом, стала откровенно к нему враждебной. По словам Софи, это был чарльстонский двойной дом на стероидах. Но главная ее печаль заключалась в том, что дом был новый. Владельцами, моими клиентами, была милая пара средних лет из Бостона. Они счастливо прожили в этом доме несколько лет, пока не узнали, что наиболее престижным местом для владения домом в Чарльстоне считается район к югу от Брод-стрит. Я была не согласна с этим мнением, но не смогла устоять перед двойной комиссией, особенно сейчас. Услышав, как закрылись входные ворота, я встала, чтобы посмотреть в окно, ожидая увидеть другого риэлтора и ее клиентов. Я подождала, пока не услышала на крыльце шаги, и прежде чем они успели услышать, как дверной звонок пропел мелодию Дикси, распахнула дверь. Кстати, о звонке. Владельцы наверняка думали, что это очень мило и расположит к ним соседей. Увы, они ошиблись. «Энтони!» Удивленно воскликнула я, принимая костыли, которыми он пользовался из-за вывиха лодыжки. Его лицо было сплошь в синяках, рука на перевязи. Все это, видимо, было последствиями автомобильной аварии. «Извините», — сказал он, — «наверное, мне следовало предупредить вас о моем приходе. Я позвонил в ваш офис, и ваша милая мисс Джоли сказала, что вы здесь». Наша секретарь обычно бывала лучшим сторожевым псом, но я не сомневалась, что Энтони пустил в ход все свое обаяние. Я отступила и придержала для него дверь. Входя, Энтони огляделся по сторонам, как будто надеялся кого-то увидеть. «Ваша сестра здесь?» «Нет, она присматривает за моими детьми. Она наша няня». Мои слова его явно огорчили. «Да, конечно, просто я...» «Ладно, ничего страшного». «Я пришел извиниться и надеюсь договориться с вами о еще одной встрече, чтобы посетить мавзолей». Вспомнив отца и зловещий голос, который вырвался из его рта, словно желчь, я содрогнулась. «Я не уверена. Кто-то испортил мою машину, Мелани. А знаю, что не смогу это доказать, но в мой руль как будто кто-то вселился, я не мог контролировать его. Мне казалось, что у него есть собственный разум, или как будто кто-то управлял им удаленно. Как это связано с тем, что я хочу осмотреть мавзолей?» «Это Марк. Неужели вам непонятно? Он каким-то образом узнал, что я задумал, и теперь отчаянно пытается помешать нам найти то, что там может быть спрятано. Жаль, что я этого не видела. Тогда мне не пришлось бы рассматривать другую, вполне реальную возможность того, что случилось с машиной Энтони. Нет, непонятно. Марк наглец, но он ваш брат. Я очень сомневаюсь, что он попытался причинить вам физический вред». Несмотря на холод на улице и в пустом доме, на лбу моего собеседника выступили капельки пота. Я подвела его к одинокому стулу, и он тяжело сел. «Извините», — сказал он, — «просто я напуган». «Я тоже», — чуть не вырвалось у меня. «Вам принести воды?» — он покачал головой. «Но спасибо. Мне действительно станет лучше, если вы скажете, что поможете мне». Я скрестила на груди руки. «Думаю, вы должны рассказать мне больше, чем просто встретимся у мавзолея. Вы должны рассказать мне всю историю, ничего не скрывая». «Договорились?» Энтони положил костыли на пол, откинулся на спинку стула и вытянул перед собой ноги. «Марк приобрел плантацию, потому что думал, будто именно там спрятаны алмазы Конфедерации. Это я знала, но не знала, почему. Что навело его на такие мысли?» — спросила я, остановив взгляд. На одном из апельсинов расстояние между гвоздиками на нем было нарушено. «Думаю, по той же причине, что и все в то время. Все эти слухи о предке Конфедерате Вандерхорсте, который якобы спрятал бриллианты. Но когда Марк собирал материал для своей книги о нашем предке Джозефе Лонга, он обнаружил в архивах Чарльстонского музея деловой дневник Джозефа. Поскольку он знал, что Джек работает над книгой на ту же тему, он вырвал страницы. Энтони умолк, как будто ему было стыдно за брата, и уничтожил их. Но их оказалось достаточно, чтобы убедить Марка в том, что алмазы закопаны где-то на территории плантации. Или были там закопаны до того, как их перевезли в ваш дом. Не удержавшись, я подняла апельсин с криво торчащей гвоздикой и вытащила линейку. Энтони умолк, и когда я посмотрела на него, то поймала на себе его недоуменный взгляд. «Это украшение для рождественского ужина. Вы когда-нибудь видели, чтобы в апельсины втыкали гвоздику, чтобы получились помандеровые шары?» Он медленно кивнул. «Конечно, но никогда, чтобы с точностью до миллиметра». Я сердито посмотрела на него. «Вы что-то говорили о том, почему Марк решил, что бриллианты спрятаны в Галленхолле?» «Верно», — сказал он, отводя взгляд от того, что я делал. «Джозеф скопировал в свой дневник некий странный рисунок, какие-то каракули. По-видимому, будучи на вечеринке в доме Вандерхорста на Тред-стрит, Джозеф поводил носом и нашел на столе мистера Вандерхорста старый лист бумаги с этими странными каракулями и скопировал их в свой дневник. Марк показал мне копии только один раз. Я подумал, что это похоже на иероглифы. Но Марк сказал, что это доказательство того, что Вандерхорсты спрятали в одном из своих домов что-то ценное. И правда, зачем возиться и придумывать шифры, если вы не прячете что-то ценное? Верно?» Марк предположил, что это алмазы. Он подумал, все дело в истории о капитане Джонни Вандерхорсте, которому после войны доверили сохранность алмазов и который снова появился в Чарльстоне уже без них. Да, теперь мы знаем, что бриллианты действительно были. Их спрятали в напольных часах, но почему он считает, что в мавзолее может быть спрятано что-то еще? Потому что когда Марк узнал, что Джек работает над новой книгой, он решил, что, возможно, это продолжение, и захотел убедиться, что он сам все знает. а Джек не найдет ничего нового. Итак, он вернулся к своим заметкам и увидел, что на той же странице в дневнике Джозефа Лонга он также скопировал слова «французское сокровище». Не уверен, что имелось в виду под словом «французское», но что такое сокровище, и так ясно. Марк думал то же самое. Бриллианты конфедерации были получены не из Франции. Вероятно, поэтому он не стал придавать этим словам особого значения при поиске алмазов. Я наклонилась, заглянула в коробку с апельсинами и с помощью линейки проверила положение зубчика в гвоздике. «И?» — подсказала я, вновь ощутив на себе его взгляд. Он прочистил горло. Марк не понял, что означает рисунок, это я точно знаю. Он не просил меня о помощи, потому что в таком случае ему бы пришлось делиться со мной найденным сокровищем. Но это не помешало ему вести поиски. Он довольно сильно разворотил Галлен-холл и прошелся с металлоискателем по всем этажам и стенам в поисках того, что могло быть французским сокровищем. Закончив апельсин, я принялась расхаживать по комнате, собирая с головы деревянного пола ворсинки. «Боюсь, вы меня плохо слушали. Все бриллианты найдены и учтены, больше нет никаких сокровищ. И вы до сих пор не сказали, какое это имеет отношение к мавзолею». Он сел прямо и оперся локтями о колени. «Вы ошибаетесь. Может, не по поводу бриллиантов, а по поводу того, что где-то спрятано еще одно сокровище». «Я не...» Энтони поднял руку. «До того, как мы с Марком поссорились, мы были в библиотеке в Галлен-холле. Курили сигары и пили бурбон. Марк всегда быстро пьянел, и это его единственная понятная мне причина, почему он мне это рассказал. И я серьезно сомневаюсь, что он это помнит. Иначе бы он давно сжег дом и все остальное, лишь бы это не принадлежало мне». Он умолк и потер больную руку. «Что еще он вам рассказал?» «Он сказал, что точно знает, что на земле Вандерхорстов есть еще какие-то спрятанные сокровища». Я нахмурилась. «То есть вы думаете, что он нашел еще один алмаз?» «Нет. Он бы неделями хвастал по этому поводу. Несколько месяцев назад, когда он узнал, что Джек уже работает над новой книгой, он пошел в архив, где нашел дневник Джозефа Лонга и личную переписку семьи Вандерхорстов, начиная с 1781 года, то есть со времени оккупации Чарльстона, если вы вдруг этого не знаете». Я лишь кивнула, не желая показывать, что я понятия не имею, что он имел в виду. «Он даже украл эти письма из архива. На тот случай, если в них есть нечто такое, что Джек может использовать для своей книги. Но когда Марк их прочел, то обнаружил совершенно другое». Теперь я вскипела. Уже из-за Джека. Мы всегда знали, что Марк — негодяй. Но нам казалось, что мы видели всю глубину его непорядочности. Судя по всему, не всю. «Что-что?» — сказала я. «Это было упоминание о том, что необходимо подготовить комнату для важного гостя из Франции, который хотел возложить венок на могилу дочери Вандерхорстов, Мари Клер. Марк указал, что Вандерхорсты, как и большая часть колонии Южная Каролина, на тот момент были лоялистами, а французы были заклятыми врагами британцев. Так зачем французу посещать Вандерхорстов, чтобы возложить венок на могилу дочери, которой никогда не существовало?» Энтони приподнял бровь. «Марк показал мне генеалогическое древо. Он был одержим идеей поиска спрятанных сокровищ и сделал свой собственный очень сложный чертеж. У Вандерхорстов было 6 сыновей, но только 2 из них дожили до совершеннолетия. И давайте не будем забывать слова «французское сокровище», которое Марк обнаружил в дневнике Джозефа». Я заморгала. «Значит, судя по рисунку и письму с неверной информацией, он считал, что где-то на земле Вандерхорстов спрятан клад. Лично мне это кажется большой натяжкой». «Да, как и то, что в вашем доме нашли алмазы Конфедерации», — сказал Энтони и одарил меня сардонической улыбкой. «Но это еще не все. Марк считает, что рисунок как-то связан с кирпичами внутри мавзолея. Он уже вскрыл пол мавзолея, все искал и искал, но вернулся с пустыми руками. Ради удобства раскопок он хотел снести весь мавзолей, но местные краеведы не позволили ему это сделать. Судя по всему, мавзолей находится под защитой закона об охране археологических ресурсов, который требует получения федерального разрешения на раскопки или удаление материальных останков прошлой жизни и деятельности человека. Мы не можем даже прикоснуться к нему. Но вы, конечно, уже провели ваши поиски. Глаза Энтони потемнели. Я пробовал. Но там есть кто-то, что-то такое, что удерживало меня. Это самое странное. Поскольку в прошлом я много раз бывал внутри мавзолея, ничего странного не происходило. Но потом внезапно, когда я попытался войти и поискать еще раз, со мной что-то случилось. Меня как будто кто-то бил и царапал, и... Он умолк и решительно покачал головой, словно пытаясь стряхнуть болезненные воспоминания. Каменная крышка на одном из склепов частично соскользнула и разломилась. И такой обломок едва не упал мне на ногу. А вы знаете, какие тяжелые эти крышки? Такие так просто не соскальзывают. Мне хотелось верить, что я все это вообразил, но все мое тело было в синяках. Он на мгновение отвел взгляд, но тут же снова посмотрел на меня. А вся спина в кровавых царапинах, под одеждой. Как будто кто-то провел ногтями по голой коже. Я не стала притворяться, будто понятия не имею, что это могло быть. «Когда это случилось?» — уточнила я. Мой голос дрожал. «Это началось примерно в то время, когда прошлой весной у нас были проливные дожди. Помните?» «Еще как помнила. Именно тогда мой сад на заднем дворе просел, обнажив скрытую цистерну, явив взору то, что таилось там не меньше века». Я кивнула. Мои мысли пробегали марафон разными маршрутами, изо всех сил пытаясь избежать самого очевидного. «И вы неким образом узнали, что вандерхорсты XIX века использовали кирпичи мавзолея и старой кладбищенской стены, чтобы построить цистерну в своем доме на Тред-стрит?» «Верно. Совершенно случайно. По всей видимости, Марк уничтожил не все документы и письма, которые он выкрал из архивов. Одну стопку бумаг он оставил в обувной коробке в мусорном баке. К счастью, когда я обнаружил, что являюсь незадачливым владельцем обанкротившейся винодельни и завладел помещением, я нашел этот бак в старом каретном сарае. Очевидно, тот, кто отвечал за вывоз мусора, просто забыл про него». Энтони устало покачал головой, и мне стало его жаль от того, что он рос таким братом, как Марк Лонга. Объятый гневом и желая получить доказательства того, что Марк занимался чем-то незаконным, я просмотрел эти бумаги. Их было много, все как одна, украденные Марком из архива. Увы, ни одна не имела отношения ни к нему, ни к его деловым операциям. Их все можно было спокойно отправить в мусорную корзину. Это объясняет, почему я не смог найти о плантации ничего интересного, когда попытался провести собственные исследования. Так я узнал о кирпичах. Я просмотрел все документы, но это была лишь куча бухгалтерских книг со стоимостью всех строительных материалов и мебели для обоих владений Вандерхорста и дневник экономки о том, сколько чая и сахара она ежедневно брала из кладовки. Единственная интересная вещь, которую узнал, это то, что на том месте, где сейчас стоит новый мавзолей, когда-то стоял старый, но по какой-то причине его снесли, а затем в течение 2 лет после сноса отстроили заново. Одновременно кирпичную стену, окружавшую кладбище, заменили железной оградой. Вандерхорсты в то время строили дом на Тред-стрит, вероятно, более раннюю версию вашего нынешнего дома. И снесенный мавзолей и стена наверняка были дешевым источником кирпича. Я вопросительно приподняла брови. Зачем они это сделали? Разве новый мавзолей был больше прежнего? Энтони покачал головой. Нет, в том-то и дело. Оба раза они работали по одному и тому же чертежу. И он был практически новым. На тот момент там было захоронено только 3 тела, все они были погребены в одном и том же году, в 1782. Я перестала расхаживать взад-вперед. «Пожалуйста, скажите мне, что обувная коробка все еще у вас». Взяв один из апельсинов, Энтони принялся его разглядывать. Мне потребовалась вся моя сдержанность, чтобы не попросить его не прикасаться ни к одной из гвоздик. «Конечно, я не такой, как Марк. Я никогда не уничтожил бы исторический документ. Это было бы просто нехорошо». Я решила, что Энтони Лонга мне очень нравится. «Могу я увидеть эту обувную коробку?» Он принялся перебрасывать апельсин из одной руки в другую. Я стиснула зубы. «Это означает, что вы все еще готовы помочь?» Я была почти уверена, что выбора у меня нет. Внутренний голос подсказывал мне, что происходящее в его мавзолее неким образом связано с моей цистерной и призраком спальни Нолы. Я разжала челюсти. «Да?» «Полагаю, да». Он улыбнулся и встал. «Тогда не стану вам мешать. Я доставлю коробку к вам домой, когда вам будет удобно. Или выставлю ее рядом с домом, если Джейн там». Я нахмурилась. «А не могли бы вы доставить ее ко мне в офис?» «Можете оставить ее у Джоли. Она полностью заслуживает доверия». Он выглядел разочарованным, но дружба с Томасом Райли обязывала меня не поощрять другого поклонника Джейн. «И Энтони». Он вопросительно посмотрел на меня. «Не говорите никому, что я вам помогаю. Не хочу, чтобы люди знали об этом». Пару секунд Энтони молча смотрел на меня. «Понял», — сказал он, кивнув, затем поднялся на костылях и направился к входной двери в восьмиугольном проходе. Его размер, в отличие от остальной части дома, не соответствовали историческому периоду. Я чуть не прикусила язык, поймав себя на том, что начала думать совсем как Софи. «На вашем месте я бы не стала есть этот апельсин. Он был специально высушен», — сказала я, глядя на фрукт, который он все еще держал в руке. «Ах, да», — сказал он и бросил апельсин мне. «Странно, но я изловчилась его поймать». И последнее. Он смерил меня еще одним вопросительным взглядом. «Будьте осторожны. Пока я не придумаю план, я бы на вашем месте держалась от мавзолея подальше». Мы попрощались. Проводив его взглядом, я закрыла за ним дверь. Когда я повернулась, чтобы продолжить свою работу, все апельсины из коробки лежали на полу, аккуратно выстроенные так, чтобы получился идеальный крестик.